Глава 5. Открытый космос. Планета суровая. Карл неспешно шагал в офис госпожи губернатора. Он закурил сигарету и продумывал предстоящий разговор. «Карл», — услышал он вызов Вероны, — «ты меня слышишь?» «Слышу, дорогая. Что-то случилось?» «Почему ты так решил?» — в голосе его невесты послышались веселые нотки. «Мы с тобой расстались меньше 5 минут назад, и ты опять меня вызываешь. Соскучилась?» «Ужасно, Карл. Ты даже не представляешь, как я соскучилась!» — с придыханием и томно произнесла девушка. У Карла по спине побежали мурашки. «Я тоже», — не справившись с накатившей волной нежного волнения, хрипло ответил он. Рона тихо засмеялась, довольная произведенным эффектом. «Но вообще-то я вышла на связь совсем по другому поводу», — произнесла она. Брык сообщил, что его милость удрали с корабля ССО. Похитили корвет и скрылись. На связь пока не выходит. «А Брык не сообщил случайно, сам корабль ССО цел?» — спросил Карл. «Случайно сообщил, что обошлось без больших жертв и разрушений», — ответила Верона. «Ну, тогда будем надеяться, что его милость не объявят в межгалактический розыск. Непонятно только, зачем им было его захватывать», — немного подумав, произнес Карл. «Хотя ниточка за ним тянулась длинная. Он выкупил половину планеты, отстоял ее независимость. Кроме того, на его стороне выступил фронт борьбы с коррупцией. Террористическая организация. Поэтому они подошли к делу правильно. Зачем искать еще кого-то и добывать информацию, когда можно схватить главного и узнать, в чем дело? Его милость подошел к этому захвату разумно. Он не стал уничтожать экипаж и корабль, а просто скрылся». «А ты думаешь, что он мог захватить корабль?» — после короткой паузы спросила Рона. «Мог», — твердо ответил Карл. «Он один уничтожил всех членов пиратского клана на их базе. Если бы захотел, то весь экипаж был бы ликвидирован». «Надо же», — произнесла Верона. «Есть, оказывается, факты, о которых я не знаю». «Ну ладно, хорошо, что он сумел вырваться из плена. Я хочу тебе сбросить информацию, которую мне передал Брык и которая поможет тебе в разговоре с Гариндой. Готов принимать?» «Давай, дорогая». Карл постоял минуту и присвистнул. «Вот это да! А его милость, оказывается, все контролирует, даже в свое отсутствие». Он подошел к зданию управления колонией и поднялся на 2-й этаж. Там, вальяжно развалясь в кресле, со станером в руках, сидел один из людей Листана. Увидев Карла, вскочил. «Куда?» — завопил он. «Не положено!» Сразу после этого отворилась дверь и выглянула заплаканная Гаринда. «Пропустить! Это ко мне!» — приказала она. Но охранник поднял станер и снова прокричал. «Не положено!» Карл ожидал нечто подобное, поэтому спросил. «Госпожа губернатор, вы под арестом?» «Конечно нет. С чего вы взяли? Это просто меры безопасности». «Такие меры безопасности, что простой охранник командует самим губернатором?» Не изменяя делового тона, спросил Карл. Глаза его смотрели серьезно. Гаринда съежилась. «Пропустите господина Штурбаха», — тихо произнесла она. «Пожалуйста». Охранник набычился. «Не положено», — глухо произнес он, целясь в Карла. Штурбах, сделав вид, что уходит, отвернулся. И вдруг мгновенно крутанулся волчком и ударом ноги вышиб оружие из рук расслабившегося охранника. Продолжая крутиться, ударом другой ноги врезал тому в челюсть. Здоровенный парень, словно мешок с опилками, отлетел к стене и сполз на пол. «Вы его убили?» — спросила ошалевшая от увиденного Гаринда. Карл подошел к неподвижно лежащему охраннику и потрогал шею. «К счастью, нет, Мидера, просто оглушил». Потом поднял станер и разрядил его в упавшего. «На всякий случай», — пояснил он Гаринде. Та кивнула, что поняла, и предложила. «Проходите, господин Штурбах». Гаринда прошла к своему столу и, гордо подняв голову, спросила. «Господин Штурбах, похищение моего начальника охраны ваших рук дело?» «Нет», — также твердо ответил Карл. «Я и моя служба вашим указом отстранены от исполнения своих обязанностей». Он смотрел прямо в глаза Гаринде, не опуская их. Стоял спокойно и даже расслабленно. «Моего мужа тоже не вы похищали?» «Не я, Мидера». «Мне трудно вам верить, господин Штурбах», — с болью в голосе произнесла Гаринда. «Вы в прошлом бандит, и ваши люди захватили меня и моего мужа». Карл даже не изменился в лице. Он совершенно спокойно ответил. «Смею заметить, Мидера, я и мои люди работорговлей не занимались. У меня были другие задачи. Его милость это хорошо знал. Иначе не назначил бы меня начальником службы безопасности княжества». «Все ошибаются», — с ненавистью в голосе выкрикнула Гаринда. «И его милость тоже». «Что дало вам основание так думать, Мидера?» Карл оставался вежливым, он понимал, что Гаринда вся на нервах. За последнее время ей пришлось многое пережить, и он старался быть спокойным и уравновешенным. «Если бы он не ошибался, то сейчас не был бы в плену у ССО Асми». Карл, как и все жители конфедерации, которых называли конфи, называл жителей Ассамблеи Объединенных Миров кратко и довольно небрежно «Асми». То же самое сделала и Гаринда. «Его милость не под арестом, он свободен», — ответил Карл. Лицо Гаринды вытянулось, красиво очерченный рот приоткрылся. Она не смогла скрыть своей ошарашенности этой новостью и широко открытыми глазами, не мигая, уставилась на Штурбаха. «Откуда вы знаете это?» — спросила она пораженно. «Эту новость сообщил секретарь его милости Брык». «У меня нет связи с ним, поэтому я и не знала об этой новости». «Это очень радует», — поспешно заговорила Гаринда. «Что, почувствовала, как под твоим задом закачалось кресло правителя?» — мысленно подумал Карл, но вслух произнес другое. «Видимо, он вам больше не доверяет, Мидера». «Да как вы смеете мне такое говорить?» — Гаринда сорвалась на виск. «Я поставлена самим его милостью». «Я, кстати, тоже», — негромко произнес Карл. И Гаринда замолчала, хватая ртом воздух. «Задумалась?» — усмехнулся мысленно Карл. «Это хорошо». «Вы, Мидера, потеряли управление колонией», — сурово проговорил Карл. «Сидите в заперти под охраной нелегалов, которых сюда, в колонию, доставил ваш любовник, Листан Карданье». «Что вы такое говорите?» — воскликнула Гаринда, и глазки ее забегали. «Это все досужие слухи завистников. Я верна своему мужу». «Посмотрите эту запись», — грустно произнес Карл. Ему было все же жалко эту красивую, много перетерпевшую женщину, много сделавшую для княжества и имевшую одну слабость, которую она питала к молодым красивым мужчинам. Гаринда ненадолго зависла и вдруг покачнулась, ухватившись за спинку стула. Она увидела запись, где предлагала Листану все бросить и уехать. Женщина сильно побледнела, но все же смогла вымученно произнести. «Вы тайно следили за мной. Теперь радуетесь. Это низко». «Нет, Мидера, я не следил за вами. Это все Брык. Как видите, его милость ничего не пускает на самотек». «Что вы намереваетесь сделать с этой записью?» Буквально упав в свое кресло, спросила Гаринда. Красивые руки нервно двигались, выдавая сильнейшее волнение, которое охватило ее. Они передвигали по столу приборы и папки с места на место. «Это еще не все, госпожа губернатор. Вот, посмотрите запись, как ваш любовник захватывает вашего мужа и убивает вашего секретаря». Гаринда вновь на некоторое время зависла, а потом потеряла сознание. Ее голова безвольно упала на стол. Глядя на нее, Штурбах думал, как поступит его милость. Был тот человеком необычным, мог бывшего врага поставить у руля, а мог просто пришибить. Мог прощать и мог ненавидеть. Какой-то налаженной системностью методы его руководства княжеством не отличались. Поставил человека командовать и скрылся. Так ему казалось вначале. А теперь... Теперь Карл понимал его милость еще меньше, чем раньше. Оказывается, и Верона не все знала про своего босса. Открытый космос, материнская планета. Старый Рамсаул был доволен. Они с внуком не только смогли хорошо набить свои мешки нужными вещами, но и приняли в свой маленький клан старика-изгоя. То, что он был изгоем, было видно сразу. Ему выдали оружие и запасы на первое время. Такие уже были здесь на его памяти, гордые и заносчивые, но все они надеялись на себя и погибали в течение двух десятков оборотов планеты. Этот не такой. Рамсаул кинул быстрый взгляд на спутника. Видно, что опытный, тертый и, что интересно, немолодой. Больше молчит, слушает, но держится уверенно. На чем, интересно, он спалился? Видно же, что из начальников. Они прошли уже более 5 миль, и скоро должен появиться бы поселок новичков. Именно там оседают на первое время прибывшие. Некоторые пропивают и проедают свои пожитки, попадают в рабство за долги или пытаются выжить, сбившись в стаи. Такие начинают беспредельничать, думая, что они самые крутые. Но таких обламывают быстро. Сам поселок образовался давно. Это был в прошлом военный городок с каменным забором, ангарами для техники, жилым комплексом и глубокими подземными хранилищами. Места здесь хватало всем. По негласному соглашению вождей племен поселок считался нейтральной зоной. Здесь был свободный вход и выход. Отсюда не было выдачи тех, кто совершил преступление в своем племени. Порядок поддерживался поселковым шерифом, в подчинении которого был небольшой отряд самообороны. Шериф был и прокурором, и судьей, все в одном лице. Он знал кодекс поведения в поселке и, согласно ему, назначал наказание провинившемуся. Попался на краже, отрубит руку и отпустит. Убил в пьяной драке, отрубит голову. Убил специально? Живого преступника привяжут к мертвому и бросят в яму. Стал должником, можешь выйти на арену и отработать. Не смог, продаст на аукционе в рабство. Все эти несложные правила шустрый маленький Самсул рассказывал изгою по дороге, пока не устал. Прибывший внимательно слушал и качал головой. И непонятно было, то ли он слушает, то ли сверяет свои знания с тем, что услышал от паренька. Еще ему дали новое имя. Прибыл на материнку, словно родился заново. Старый изгой умер там, в открытом мире. Теперь он звался просто Щетина. Оброс бородой седой и колючий. Будет ходить с кличкой, пока не заслужит себе имя. Это главное отличие старожилов от крыс. Крысами называли всех новоприбывших. Они жили, как крысы, и дохли так же. В их округе была градация жителей. Племена – это потомки тех, кто был родом с планеты. Вожди племен и самые богатые люди – потомственные аристократы, высокое сословие. Их предки тоже были родом с планеты до 9-го пращура. Потом шли потомки тех, кто прибыл и смог выжить и преуспеть здесь. Таких тоже было немало. Они сколачивали отряды, обустраивали свои базы или становились кочевниками и могли за себя постоять. Нанимались наемниками к племенам во время смут и войн. После войн поредевшие отряды могли влиться в племя или, не желая быть вторым сортом у соплеменников, пополнялись охотниками, мелкими бандами. Люди жили, умирали, плодились, сражались за свою жизнь с такими же, как они. Противостояли природе планеты, закалялись, обрастали шрамами и опытом. В живых оставались только самые сильные, умелые, беспощадные и стойкие. Естественный отбор. Ветер, несущий пыль, утих, и путники сняли маски. Хорошую маску Рамсаул посоветовал щетине спрятать и не показывать. Достал из мешка старую, но в хорошем состоянии, сделанную местными умельцами, и бережно протянул новому напарнику. Он еще посоветовал ему снять новый комбинезон, и, выудив из мусора свернутый, испачканный масляными пятнами комбинезон ремонтника самоходных машин, отдал щетине. «Надень это. Не так выделяться будешь, и сними ботинки, за них тебя прирежут, как только выйдешь за пределы поселка. Вот, надень лапти». Рамсаул, под удивленным взглядом внука, в котором читалось «Чего это дед стал таким щедрым?», отдал плетенки из выделанной местной кожи. Напарник безропотно подчинился, чем заслужил одобрение Рамсаула. «А ты, щетина, ничего, может, и выживешь». «Самсул», — дед посмотрел на внука, — «умей делать выгодные вложения. Объяснять мои действия надо?» Внук улыбнулся и ответил: «Нет, дед, я понял. Ты вкладываешься в щетину. Он не выделяется, и нам спокойнее. А когда припечет, щетина вытащит свое оружие и защитит нас». «Молодец», — похвалил дед. «Все правильно понял. Нам, охотникам, нужно быть проворными, чтобы жить в свободе». Рамсаул, как и его отец, которого он не помнил, как его мать, был свободным охотником. Он ни от кого не зависел, был не богат и прожил долгую жизнь, полную опасностей и невзгод. Но в отряды не вступал и в племена не прибивался. Ему был дорог дух свободы. Они обошли чахлую рощу, росшую на берегу озерца, откуда брали питьевую воду. И их взору предстал поселок новичков. У ворот их встретил помощник шерифа с арбалетом за спиной и кинжалом на поясе. Он кивнул хмуро Рамсаулу, как старому, но мало уважаемому им знакомому, и пристально вгляделся в щетину. «Ты откуда, дед?» — спросил он. «Не из новеньких?» Рамсаул подобострастно закивал. «Из них, господин Верча, только он теперь мой напарник». «Напарник!» — громко рассмеялся Верча. «Ты, старый пень, не раба себе случаем приобрел?» Весь стоял спокойно, не показывая вида, что его чем-то задело обращение помощника шерифа. «Ну, раз напарник», — отсмеявшись, произнес тот, — «значит, ты рассказал ему наши правила. А если нет, то это уже не моя проблема. Проходите», — безразлично бросил он и отвернулся от путников. «Это Верча, помощник местного шерифа. С ним лучше не цепляться, а то потом жизни не даст», — отойдя на почтительное расстояние, тихо пояснил Рамсаул. «Гнилой человек. Любит вымогать у новеньких, запугивает их. Но ты не дрейфь», — старик дружески похлопал Вейса по спине. «Пошли на рынок. Знакомство с нашим миром начнем оттуда». Они прошли по дорожке, посыпанной красным крупным песком. Со всех сторон дорожку обрамляли зеленые густые кусты с пахучими розовыми цветами. «Это кустарник из гор», — заметив взгляд Вейса, пояснил Рамсаул. «Совет поселка заботится о нем. Песок тоже с гор. Там рабы-каторжане добывают камень и часть дробят его. Слева и справа видишь бараки. Это гостевые дома. Там размещают новеньких. За плату, конечно», — пояснил он. Возле бараков толпились прибывшие, что-то обсуждали, спорили и ругались. Среди них степенно ходили местные, которых легко было узнать по самодельным комбезам из местной грубой ткани и кожи. Примерно такие, только старые, потертые были и у Рамсаула, и его внука. Еще местных выделяло наличие капюшонов на голове. Вейс уже знал, что под ними были бритые головы. Хорошо, что он был почти лысый и остатки волос на затылке коротко стриг. Постригательную машинку он тоже захватил с собой. Еще у него было солнечное зарядное устройство и несколько микрораций. Путники прошли бараки, обогнули большое двухэтажное здание. «Это дом совета поселка. Там шериф и обитает», — пояснил старик. А внизу, на первом этаже, трактир. Он тоже принадлежит совету. Сами шишки совета живут отдельно, в коттеджах. Но туда входа нет посторонним. Если поймают чужака, сразу в каторжники определят. Так что смотри, туда не ходи. Сразу за домом совета раскинулась большая площадь. Видимо, бывший плац для построения личного состава, наметанным глазом определил Вейс. И эта площадь была заполнена рядами навесов торговцами, торгующими всякой всячиной, сидящими прямо на плацу и разложившими свой нехитрый товар у ног. Они прошли на торговую площадь. Здесь было людно и шумно. Сидящие торговцы старались перекричать друг друга, хватали их за ноги, пытаясь привлечь к себе покупателей. Но старик, как корабль, не останавливаясь, уверенно шел вперед. «Начнем знакомство с рынка рабов», — оглянувшись, проговорил он и добавил. «Очень поучительно». Пройдя один ряд навесов, они вышли к магазинчикам. «Здесь товар побогаче», — пояснил старик. «Можно купить оружие, лук хороший, пружинный стреломет, арбалет и металлические болты. Нагрудник, картриджи для дыхательных масок, микросхемы для ремонта техники. Короче, все задорого», — подвел он итог. «А вот и место, куда мы шли». Они остановились перед металлической изгородью из проволоки. За загородкой сидели люди, с обреченным видом уставившись в бетонный пол. Вдоль изгороди ходили покупатели и рассматривали товар. Вейс обратил внимание, что мужчины и женщины находились в разных загонах. Среди покупателей выделялся толстяк в легком скафандре для выхода в открытый космос. Выглядел он на фоне остальных весьма колоритно и богато. Толстяка охраняли два здоровенных телохранителя с топорами за поясом, и у каждого к бедру был приторочен однозарядный стреломет. «Армейская подделка», — вглядевшись, понял Вейс. «Значит, кое-какое производство тут налажено. Жаль, что он раньше не изучал материалы по материнской планете, а смог только бегло ознакомиться с условиями обитания на ней». Рамсаул быстро отступил, ухватив за рукав Вейса и оттащил того в сторону, давая проход этой троице. «Хозяин рудников», — шепотом пояснил он. «Здесь все должники из предыдущей партии». И, не дожидаясь вопросов от Вейса, продолжил свою познавательную лекцию. Он не нуждался в вопросах. Он знал, что говорить и на что сделать упор, чтобы он запомнил этот первый и важный урок новой жизни. Мужчин разберут на тяжелые работы, и они через полгода, максимум через год, загнутся от непосильного труда. Женщин купят в гаремы или бордели. В дешевые бордели этих... Он показал трех женщин в рваных платьях с изможденными лицами, на вид лет 40. Что пострашнее и постарше, конечно. Здесь те, кто не захотел отработать на арене. В общем-то, правильно. Там жизнь еще короче, и можешь остаться калекой. В загонах было около десятка мужчин разного возраста. Один увидел Вейса и кинулся к сетке ограждения. «Господин», — с жаром заговорил он, — «выкупите меня. Я знаю, как тут хорошо заработать и разбогатеть. Но эти идиоты не дали мне времени развернуться. Вот увидите, вы не пожалеете, небольшие вложения». Его вопли прервал удар электрошокера, который применил надсмотрщик. Бедняга завыл и отскочил от сетки. «Все они так говорят», — усмехаясь, пояснил он Вейсу. «Каждый приблуда, появившийся здесь, знает, как стать богатым. Только заканчивает тут или на арене». Толстяк тем временем показывал пальцем на рабов. «Этого, и, пожалуй, этого. Остальные — ничтожный хлам». «Ну что вы, господин Лео Туум!» — подобострастно заговорил работорговец. «У меня лучший товар, и девочки всегда самые свежие». «Аристократ из коренных жителей, носит двойное имя», — пояснил старик. «Когда встретишь, не забудь отвесить поклон, иначе примет за оскорбление. Видел, какие мордовороты его сопровождают? Им поломать ребра ничего не стоит». Вейс кивнул. «А как попадают в должники?» — поинтересовался он. «Просто. Проживание в бараках платное. На улице спать нельзя. Штраф наложат. Не сможешь выплатить штраф, отработаешь на общественных работах, но там не кормят. Можно с голоду сдохнуть. Не хочешь платить за ночлежку? Иди вон из поселка и ночуй на природе. А там тебя поджидают шайки бандитов. Убить не убьют, но разденут догола. Или заставят подписать договор, что ты сам продаешься в рабство. Это они умеют делать. Так что живешь день-два, и у тебя заканчиваются средства. Расплачиваешься тем, что привез с собой. Через неделю ты уже должник совету. Приходит помощник шерифа и объявляет тебе, что ты идешь или на арену, или тебя продадут в рабы, чтобы окупить твои долги. Можно, конечно, попробовать выступить на арене, продолжал просвещать Вейса Рамсаул. Но такие долго не живут. Сначала такой дурень сражается с такими же, как и он, дурнями. Если побеждает, то его противник становится сильнее. И в конце концов боец должен пройти полный круг из 5 бойцов. Но таких очень мало из новеньких. На арене обычно побеждают профессиональные гладиаторы. Еще попадают в должники, когда проигрывают в пух и прах в тотализатор на арене. Есть такие азартные. Толстяк закончил выбирать мужчин, и Вейс увидел, как он перешел к загону с женщинами. «Девки, говоришь, свежие?» — повторил Толстяк. Женщин было больше, чем мужчин. Разного возраста, но все с затравленными взглядами. «Показывай, так сказать, товар лицом», — усмехаясь, проговорил он. Надсмотрщики грубо стали вытаскивать из сбившихся в кучу женщин тех, кто был помоложе. Перед толстяком поставили 6 девушек. Вейс знал по опыту, что безобидных принцесс сюда не ссылают. Все они были осуждены за особо опасные преступления, и смертная казнь была заменена ссылкой. Но все равно ему стало жаль этих женщин. Все они были в одинаковых серых платьях рабынь. «Снимайте платье», — приказал работорговец, «и покажитесь господину Лео Туму во всей, так сказать, своей красе. Кто не будет стараться, сегодня ляжет спать голодной». Девушки поспешно стали скидывать платье, оставаясь полностью обнаженными. Они поворачивались всеми ракурсами, выгибали спины, приседали и даже пробовали танцевать, покачивая бедрами. Толстяк смотрел брезгливо. Он сложил руки на объемном животе. «Хорошо, Кинвал. Я беру всех оптом. «В мой бордель пойдут. Какую цену ты хочешь?» «О, для вас, мой господин, я дам хорошую скидку. За всех я прошу только 6 золотых коронок и 3 аккумулятора». Толстяк поморщился. «И это ты называешь хорошей скидкой? Да я у тебя должен все брать бесплатно, жулик. Сколько лет я у тебя покупаю товар? 10 лет. Ты разбогател на мне. А я разорился. За мою доброту ты накидываешь цену. 3 золотых за всех и 1 аккумулятор». «Матерь наша планета, свидетель!» — закатил глаза торговец. «Я вам все продаю себе в убыток, а вы говорите, что я не помню добра. Мои дети голодают, чтобы я мог кормить этих красавиц. Вы посмотрите на эти груди, на эти попки!» «Они сладкие, как орехи в меду. 5 золотых и 2 аккумулятора». «Твои орехи сгнили давно. Мед слезали твои надсмотрщики, попортив товар. Поэтому цена несправедлива. 4 золотых коронки и 1 аккумулятор». «Только ради вас, мой благодетель, я соглашусь на 4 золотых, 5 серебрушек и 1 аккумулятор». Торговец с живым товаром схватился за сердце. «Я разорен!» — патетически воскликнул он, делая вид, что умирает. «Я согласен. Сделка?» — спросил, корча недовольную рожу, толстяк. Торговец живо воспрянул к жизни и ударил по руке местного аристократа. «Сделка!» «Вот это рынок рабов, мой друг Щетина!» невесело усмехнулся Рамсаул. «Насмотрелся?» Вейс кивнул головой. «Тогда пошли торговать», — хлопнул его по плечу старик. По пути они слегка поклонились Лео Тулму, но тот и глазом не повел. «Запомни, щетина, здесь сидят только неудачники», — показал он на сидящих торговцев. «Товар нужно сбывать оптовикам, а покупать у этих только то, чего нет у настоящих торговцев. Но обычно эти седуны продают только один хлам для новоприбывших. У них нет времени для поиска новых товаров. И мы здесь будем только покупать, а продавать будем дальше. В племенах дают лучшие цены». Они прошли к рядам магазинчиков. Старик уверенно вошел в третий с краю. За прилавком сидела дородная женщина, лицо которой пересекал красный шрам. «Доброго дня, Мидера Каррера!» Дед слегка поклонился. Мальчик и Вейс повторили за ним. Женщина молча поглядела на Рамсаула и перевела взгляд на Вейса, оценивающий его оглядела. «Новенький?» — спросила она неожиданно мелодичным голосом. «Вновь прибывший», — поторопился старик с ответом. «Я не тебя спрашиваю, старый пердун», — отозвалась дама и вновь уставилась на Вейса. Тот молча кивнул. «Говорить умеешь?» — продолжила допрос хозяйка магазина. «Умею», — кратко ответил Вейс. «Хорошо, что немногословный, чистый и сильный», — сделала она свой вывод. «Хочешь, оставайся у меня. Будешь сыт, чист и при деле. Ну, еще будешь меня...» — произнесла она и громко рассмеялась. «Спасибо, Мидера», — слегка поклонился Вейс. «Но я с компаньоном». «Не, старик мне не нужен», — отрицательно покачала она головой. «Только ты». «Спасибо еще раз, но я не могу оставить моего друга». «Ну, как хочешь», — равнодушно ответила женщина. «Тогда чё приперлись?» «Для обмена, Мидера», — старик быстро вступил в разговор. «Да?» — женщина навалилась мощной грудью на прилавок. «Ну, показывайте, что хотите менять?» Дед живо стал выкладывать свертки. «Тут два комбеза», — начал перечислять он, — «почти новые. 10 сухих пайков, алюминиевые банки, 30 штук. 3 бутыли воды из открытого мира, 5 микросхем». Женщина придирчиво осматривала товар, щупала, нюхала и откладывала в сторону. «Расчет как всегда?» — спросила она. Дед кивнул. На прилавке оказалось 2 аккумулятора для дронов. «Какая зарядка?» — спросил старик. 25%. Или могу дать 3 с 10%. «Давайте 3 с 10%», — произнес немедля Вейс. Старик посмотрел на щетину и только согласно кивнул, соглашаясь с его словами. Получил 3 аккумулятора и, поклонившись, вышел. Вышли следом мальчик и Вейс. «А теперь объясни мне», — спросил старик, — «почему ты захотел 3 слабо заряженных батареи вместо 2 нормальных?» «Мы зарядим батареи до 90% за 2 дня. Такой ответ устроит?» «Вполне, компаньон», — засмеялся старик. «И знаешь, я рад, что ты не согласился стать очередным мужем этой бестии. Она выбирает себе игрушку из новеньких. Полгода поет, кормит, спит с ним. Потом отдает на арену». «А что, отказаться нельзя?» Вейсу было интересно знать, как строятся отношения в таком примитивном обществе, где работает самоорганизация. «Нет, Каррера выставляет счет за проживание бывшему мужу. Хочешь, не хочешь, а приходится идти на арену». Дед усмехнулся. «Чтобы там сдохнуть. Шрам видел? Это один из обманутых муженьков украсил ее». Старик широко улыбнулся, показав крепкие белые зубы. «Пошли в трактир», — весело предложил он. «Отметим удачную сделку. 1 аккумулятор, компаньон, твой». Параллельный мир, зона отчуждения. «Виктор», — услышал я задумчивый голос Шизы, — «мне Лиан рассказал немного о твоих приключениях на корабле». «И что?» – спросил я. Она появилась неожиданно и отвлекла меня от сканирования местности. Вокруг нас крутились какие-то мутанты, но не приближались. Они проявлялись на сканере красными метками и тут же исчезали из радиуса его действия, словно знали, на каком расстоянии он может их засечь. И это было странным. «Да, я хотела спросить, а почему ты в помощнике выбрал Генри и применил магию крови на нем? Не проще ли было сделать ментальным рабом Вейса или даже капитана? Так бы ты сразу был отпущен». «Я с тобой согласен, детка. Так было бы проще выбраться с корабля. Но эти люди обличены властью, и, отпуская меня, они стали бы давать ответы вышестоящим. Почему? Да как? Разве ты не знаешь, что в открытом мире существуют технологии распознавания ментального подчинения? Это противозаконно, и тот же ад с этим борется. Скорее всего, обоих подвергли бы специальному обследованию и обнаружили, что объект, то есть я, обладаю возможностями ментального воздействия. А дальше начинает работать машина правосудия. Ее не остановить. Меня обязательно объявили бы нежелательной персоной. Конечно, подумав, продолжил я, может, здесь меня бы не достали. Хотя, кто его знает? Может быть, даже их и не стали бы проверять на ментальное подчинение. Но это все из области догадок. Может быть, не может быть. Шанс такой был. А если объект сумел подчинить капитана корабля, значит, он может подчинить себе и более высокопоставленную креатуру в правительстве и управлять процессами за чужой спиной. Насколько я знаю, все, кто облечен властью, ежегодно проходят такую проверку. Нет, Шиза, я не хотел рисковать. Простого сотрудника ада или медика проверять не будут. Нет смысла. Они не облечены властью. Там, на корабле, кстати, остался медик, которого я не мог использовать. Он живет, не зная, что находится в моем подчинении и не выдаст себя. Вот почему я использовал такой сложный путь, чтобы выбраться. И это одна из причин, почему я забрал с собой Генри. Он много пробыл со мной и, скажем так, совершал действия не совсем адекватные, и его могли тоже обследовать. А так, нет объекта, нечего и обследовать. Догадки к делу не приложишь. «Я поняла, Виктор», — тихо ответила она. «Прости, я не предполагала, как тебе было трудно. Но ты молодец, совсем справился. Я так рада, что вселилась именно в тебя». «Я тоже рад, крошка, что ты у меня есть. Вместе мы сила». «И любовь, Виктор. Я так по тебе скучаю». Я поежился, вспомнив, что мы вытворяли с Эрной. Шиза услышала мои мысли и мягко-бархатисто рассмеялась. «Ты обязательно должен жениться на Ильридане. Тогда нам не понадобится Эрна. Или...» Она несколько секунд помолчала. «Или на Торе». «Вот еще», — отмахнулся я. «Зачем мне столько жен? Столько бед и забот? Ах, спаси Аллах! Лучше пусть она правит своим княжеством». Я вспомнил Тору и погрустнел. «Все могут короли, но только по любви не могут жениться. Люблю ли я ее, а она меня? Не знаю. Пока не знаю». За размышлениями мы вышли ко второму месту, где вызрел кристалл. Под корявым иссохшим деревом разлилась лужей зеленая плесень. Посредине, в лучах пробирающегося сквозь ветви лучика света, сверкал кристалл. «Жюль», — обратился я к моему товарищу, — «иди на обратную сторону этой лужи и лови кристалл, а то еще улетит чего доброго, и ищи его потом в трясине». «Ага», — радостно согласился сын Лейра, — «сделаю». Он отправился в обход дерева, а я увидел, как за плесенью, в той стороне, куда он пошел, метрах в 10 застыла красная клякса. Я не подал вида, что заметил ее. Достал стрелу и порезал ее острием в свою ладонь. Смазал наконечник и под удивленным взглядом Жуля прицелился в кристалл. Тот хотел мне что-то сказать, но я в это время молниеносно поднял лук и, пользуясь небольшим ускорением восприятия, выстрелил в кляксу. Я видел, как раскрылись глаза Жуля, а когда стрела пролетела, он зажмурился. Хорошая у него реакция. Стрела поразила цель, и лес огласил знакомый дикий вопль. Мой товарищ подпрыгнул и чуть не угодил в плесень, подпрыгнул еще раз и отскочил от лужи подальше. Обернулся и вновь повернул ко мне бледное, как полотно, лицо. Я подошел к нему и рассмотрел на земле корчащееся бледное существо с красными прожилками по всему телу. Моя стрела попала ему в шею. И там, куда она попала, разливалось черное пятно. «Шиза, срочно анализируй, что происходит с вампиром», — попросил я. Видно было, что стрела доставляет этому кровососу сильное мучение. Из чащи выскочил пес, он увидел вампира и прижал уши, заскулил и стал пятиться назад. Я почувствовал его сильнейший страх перед вампиром, ненависть к нему и желание удрать. «Беги отсюда!» — приказал я, и пес исчез мгновенно. «Да бей, воин!» — услышал я слабый голос. «Окажи мне последнюю честь!» Я постоял в задумчивости. «Жуль, а как часто вампиров видели в зонах отчуждения?» «О таком я не слышал». «Но они есть? Или эта зона чем-то отличается от остальных?» «Да вроде нет», — ответил Жуль. «Может, их не видели потому, что те, кто видел, умерли в их лапах?» Вслух проговорил я. «Вполне возможно, Иридар, но тогда это еще один знаковый секрет, который ты раскрыл. Только как выяснить, так ли это?» «А мы спросим у самого вампира». Я посмотрел на тело, свернутое в трубочку. Вампир охал и стонал, черное пятно разрасталось сильнее, и, видимо, рана причиняла ему невыносимую боль. «Скажи, кровосос, вы везде есть, где образовались зоны?» «Да бей!» «Я окажу тебе милость, если ты ответишь мне на несколько вопросов», — невозмутимо ответил я. Вампир покорячился и, наконец, выдавил из себя. «Спрашивай». «Я задал тебе вопрос. Вы везде есть, где образовались зоны?» «Да». «Что вы тут делаете?» «Подчищаем». «А подробнее?» «Убираем тех, кто много узнал лишнего». «А что, например?» «Да бей!» «Я задал вопрос. Отвечай». «Зоны создаются специально. Это, наша среда обитания. Да бей!» И вампир замолчал, впав в беспамятство. На мои вопросы он больше не отвечал. «Ладно, я обещал тебя добить, кровосос», — произнес я негромко. «И я выполню свое обещание». Нагнулся и легко поднял свернутое в трубу тело. «Жуль, отойди от плесени подальше», — предупредил я друга. Тот увидел, как я примериваюсь сунуть головой вниз в плесень вампира и удрал метров на 20. Я же осторожно опустил голову с щупальцами в зеленую массу. Еще один ужасный крик ударил по ушам, заставляя вздрогнуть, и мгновенно затих. Голова исчезла, а плесень подросла. Отступая, я скормил плесени все тело. Она сожрала его за секунд 30. Подошел Жуль, не веря, разглядывая лужу. «С ума сойти! Ты скормил эту тварь плесени? У тебя вообще страха нет?» «Жуль, мне поздно бояться. На меня объявлена охота». Мой товарищ потоптался и, пряча глаза, проговорил. «Не хотел тебе говорить, Иридар, но эти твари очень злопамятны. Они своих врагов преследуют до конца и всегда добиваются успеха». «У нас, — говорят, Жуль, — предупрежден, значит вооружен. Спасибо, что не утаил эту подробность». «Пожалуйста», — ответил несколько обескураженный моим ответом сын Леера. «Что тебе, совсем не страшно?» «Не страшно?» — переспросил я. «Почему не страшно?» «Бывает страшно. Я невесту свою боюсь». «Как?» — удивленно вскинул брови Жуль. «Невесту?» «Ага, она из дикого народа. Когда мы первый раз встретились с ней, я на нее засмотрелся». «И что?» «И она решила меня убить». «За один только взгляд», — опешил Жюль. Он видел, что я говорю чистую правду. «Действительно, дикий народ. А что потом?» «Потом я случайно поцеловал ее грудь». «И она стала невестой?» «Нет, сестрой. Я таким образом вступил в ее род», — ответил я, вспоминая, казалось бы, такое далекое прошлое, хотя прошло меньше года с тех самых пор. «Невестой ее мне навязали, когда я выиграл состязание претендентов на ее руку. Я тогда не знал, что обязан буду на ней жениться. Это все дед ее подстроил». «Она что, некрасивая такая?» «Наоборот, красавица, ты таких не видел». «Так в чем же дело?» — удивился Жюль. «Невеста красавица, почему боишься?» «Дикая она, как носорог необъезженный. Чуть что, сразу за кинжал хватается». «Носорог? Это где такое животное водится?» «Далеко». «Очень далеко». «Очень, Жюль. Что ты все меня пытаешь? Посмотри на кристалл. Тебе не кажется, что он подрос?» Жюль уперся взглядом в лужу плесени. «Хм, действительно, в половину примерно стал больше». «Давай доставать его», — предложил я, уводя разговор в другую плоскость. «Конечно, я разоткровенничался, но в то же время я доверял ему». «Почему доверял? Незнакомому мне человеку из другого мира?» «Отвечу просто. Интуиция». «Жюль, становись у лужи с противоположной стороны», — сказал я. «И отойди шагов на 5 от пятна, чтобы брызги, если они будут, на тебя не попали. Открой свой мешок и лови им кристалл». «Понял, Иридар, уже иду», — спохватился сын Лейера. Он живо обежал пятно разросшейся плесени, снял свой рюкзак и широко распахнул горловину, положил его на землю. «Я готов», — сообщил он. Тупой стрелой я выбил кристалл, и он буквально влетел в открытую горловину. «Хорошо, что к нему не прилипает плесень», — подумал я, «а то сожрала бы рюкзак со всем содержимым». «Хм, ловко ты», — похвалил меня Жюль, — «и от лука бывает польза». Я уселся на краю плесени. «Вот занятная штука. Жрет все, что в нее попадает, и растет при этом. Хотя нет, не все. Вот землю не жрет, видимо, брезгует». Я зачерпнул пригоршню земли и кинул в плесень. Земля осталась плавать на поверхности, затем опустилась вниз. «Ты там поосторожней», — с опаской предупредил меня Жюль. Сам он к плесени не приближался. «Если не жрет землю, может, и стекло не растворяет», — подумал я. Мне захотелось взять с собой такой универсальный растворитель целлюлозы и органики. Убойная вещь. Я достал бутылочку и серебряную ложку. Бутылочку поставил на землю, а ложку протянул к плесени. К моему удивлению, края плесени стали отодвигаться от ложки. Я убрал ложку подальше, и плесень вернулась на свое место. «Интересно, что бы это значило?» Я повторил несколько раз свой эксперимент, и каждый раз плесень удирала от ложки. Жюль обошел вокруг плесени и встал за моей спиной. Я достал золотой амулет и поводил им над плесенью. Та не реагировала. Я вновь достал ложку. «Интересно, что бы это значило?» — повторил он мою мысль. «А если ложку быстро воткнуть в лужу, что будет?» «Хм, можно попробовать», — ответил я. Поднял ложку повыше и остановился. «Жюль», — вставая с корточек, обратился я к моему товарищу. «Давай отойдем подальше, мало ли что будет». «Согласен», — отозвался он. Мы удалились 10 метров и встали за деревом. «Может, не надо экспериментировать?» — прошептал он и сглотнул. Видно было, что он нервничает. «В зоне никогда не знаешь, что произойдет». «Можно, конечно, и не пробовать», — ответил я. «Но больно интересна реакция плесени на серебро». Я убрал ложку и достал серебряное колечко. «Попробую этим. Оно меньше. Я размахнулся и кинул кольцо. Через мгновение меня выбросило в ускоренный режим. Там, где была лужа густой зеленой плесени, поднялся темный столб высотой 3 метра. Я схватил Жуля и телепортировался 30 метров от опасного места. Больше я не мог. Слабый магический фон. Повалил его и упал на него сверху. Вышел из режима ускорения, поднял голову и обомлел. Над лесом поднялся свитый в спираль тонкий черный столб. Затем он вспух, как воздушный шарик, который мгновенно надули, и исчез. А по ушам ударил оглушительный взрыв. Мимо нас полетели стволы деревьев, комья земли и что-то еще. Я пригнул голову, закрывая глаза, и ругал себя за тягу к экспериментам. По спине лупили палки, падала земля. И все это продолжалось 1 минуту, не меньше. Когда стихия утихла, я осмелился поднять голову. Лучше бы я не смотрел. Передо мной простиралось пепелище, пеньки деревьев и яма диаметром 20 метров и глубиной не знаю сколько, за бруствером я дна не видел. Подо мной зашевелился Жюль. «Что случилось?» — закричал он. Я слез с него и встал, поднялся и сын Лейра, немного помятый и оглушенный. Он осмотрелся и присвистнул. «Ого! Вот это результат!» «Результат есть», — согласился я, снимая его рюкзак с ближайшего дерева, срубленного пополам. «Мы как-то упустили этот момент. Жюль оставил свой рюкзак там, где мы вначале экспериментировали с ложкой. Только непонятно, какой и зачем он нам нужен». «Ну, так можно избавляться от плесени», — подумав, ответил Жюль. «А стоит это делать, мой друг?» — спросил его я. «Плесень — штука полезная, потребляет мусор и производит энергетические кристаллы. И эту плесень можно культивировать, создавая плантации и собирая с нее кристаллы. Вот будет отличный способ получения прибыли». Жюль стоял с открытым ртом. «Действительно, как я об этом сам не подумал?» «Не подумал, потому что вас разучили думать в этой плоскости», — мысленно ответил ему я. Улыбнулся. «Я дарю тебе эту идею, мой друг. Пошли к следующему пятну». Мы тронулись, обходя яму по краю. Жюль что-то считал, шевеля при этом губами. «Нет», — ответил он, прервав молчание, — «я этим заниматься не буду. Лучше налажу производство барабанных пистолей. Не хочется все время жить в зоне. Опасно». Через 50 метров нас встретил пес, держа в зубах кусок бледной прозрачной плоти с красными прожилками. Он сидел и смотрел на нас. Увидев, что мы его заметили, развернулся и побежал трусцой вокруг ямы. Мы переглянулись с Жюлем. «Эта псина нас за собой зовет?» — спросил он. «Наверное». Я пожал плечами и повернул следом за Швердом. За невысоким бруствером лежал вампир с оторванной головой. Все его тело было разодрано в клочья. Видимо, он попал в эпицентр бушующей стихии. «Интересно, сколько их здесь еще осталось?» — произнес задумчиво Жюль. «И день у них какой-то сегодня неудачный. Гибнут, как мухи». Потом посмотрел на меня и заржал громко и весело. «Опасный ты тип, Иридар. Что бы ты ни делал, это приводит к гибели твоих врагов». Дарующая радость с ненавистью, переходящей в безумие, смотрела на этих двоих смертных. Они не боялись. Они позволили себе поднять руку на высших и убили их лорда, дарующего благоволение. Они с сестрой по имени «Дарующая покой» находились в гнезде вместе с детьми, когда их настигло известие о смерти и посмертном проклятии убийцы, их мужа и господина. Они испытали его боль, его ненависть к убийце. Не только они знали, что лорда гнезда убили, и что он успел поставить свою метку на убийцу, по которой врага найдут, предадут мучительной казни и отомстят. Об этом знали и ближайшие гнезда на других планетах, получив эту эмпатическую скорбную весть. Боль утраты разделили ближайшие члены клана дарующих. Известие о том, что у низших появился воин, способный бросить вызов, на несколько минут парализовал ее и сестру. Им, владыкам, брошен вызов. Как это могло случиться? Они почти бессмертны. Враг по своей глупости отдал последние почести их лорду, добив его, и заслуживает ужасных мук и медленной смерти. А как было все прекрасно! Сюда, на место выводка гнезда, они прибыли 50 оборотов планеты вокруг звезды назад. Именно в таких местах они могут находиться в своей естественной форме. Только здесь давать и растить потомство. Лорд избирал себе спутниц и отправлялся один раз за всю свою жизнь жить отшельником и вывести свое гнездо. Это была великая честь для самок. Не все удостаивались такой чести, а они с сестрой смогли. Детеныши владык растут медленно, и дети рождаются один раз в 10 оборотов. Для полноценного гнезда нужно 200 лет затворничества. Но для них здарующее покой – это было время немыслимых наслаждений и ласк господина. Все шло как обычно, и ничего не предвещало беды. Кто были все эти низшие для них? Скот и корм, сладкий и очень желанный. Прирученный пес, подаренный дерами, всегда пригонял им пищу. Дети развлекались с игрушками, постепенно выпивая их кровь. И жизнь им, казалось, будет бесконечной и ласковой. Но так только им с сестрой казалось. Среди лургов появился воин из преданий. В них говорилось, что однажды придет тот, кого они будут звать воин, и бросит вызов их могуществу. Но дарующая радость в это давно не верила. Откуда среди лургов может взяться тот, кто бросит вызов им, одной из самых могущественных рас во Вселенной? Тем более один. Да, были времена, когда они несли сокрушительные потери от инфекции, что поразило 3 клана Красного Лотоса. Они просто вымерли на одной из планет. Но то были искусственно созданные биологические вещества. И те, кто их создал, давно сгнили, а знания об этом оружии лургами утеряны. Ее народ постарался это сделать. Но вот сказки стали явью. Их господин убит простым лургом. Они с сестрой незамедлительно вылетели из гнезда в поисках убийцы. Это их долг перед памятью мужа и господина. Перед кланом наказать выскочку, посмевшего бросить им вызов. Сначала они следили за ними, чтобы понять, кто из них воин. Проклятие скрывалось за помехами, странными и необъяснимыми. И они решили присмотреться. Дарующая покой неосмотрительно приблизилась к этим лургам и тоже погибла. Она была ранена простой стрелой. Дарующая радость не могла в это поверить. Как простой лург мог ранить сестру обычной стрелой? Она была еще жива, когда эта тварь скормила ее зеленой плесени. Сестра даже не смогла произнести проклятие, как была быстро растворена, словно самое ничтожное существо. Их унизили, оскорбили. Ужасная, дикая, неотмщенная смерть и позор их гнезду. Дарующая радость уже поняла, кто был этот воин. Мальчик, ничем не отличающийся от остальных низших, кроме одного. Он смог подчинить Хурка, и тот, дрожа, не шел на ее призыв. Она чувствовала его страх и ненависть, но сила лурга удерживала его от подчинения ей, госпоже. Ну, ничего, после захвата этого сосуда с кровью, которого она будет мучить веками, она покончит с этой непослушной тварью. Дарующая радость увлеклась мечтами, а когда опомнилась, было уже поздно. Темная стихия захватила ее в свои объятия, завертела, подняла в небо, и сильнейшая боль, неожиданно настигшая вампира, прекратила ее существование. Я смотрел на куски тела, а пес рыкнул, выпустил из пасти кусок и, посмотрев мне в глаза, передал: «Детеныши!» И побежал мелкой рысью. «Жуль, не отставай!» — крикнул я, устремившись за псом. «Тут где-то гнездо с детенышами вампиров!» «О, матерь-создательница!» — простонал Жюль и остановился. «За что нам такое наказание?» «Да что ты переживаешь, Жюль?» — на ходу ответил я своему другу. «Придем, посмотрим и передушим этих тварей». «Вот это я и боюсь. Ты знаешь, что они с нами сделают, вампиры из их клана?» «Не знаю, Жюль». «И знать не хочу. Тем более я понял так, что взрослых тварей мы уже перебили». «Но это дети, Иридар!» — воскликнул Жюль. «Детеныши, мой друг, детеныши! Если ты встретишь детеныша Топотуна, ты его жалеть будешь?» «Нет, его не буду». «Вот и этих жалеть не нужно. Ты еще не понял, что мы для них пища, как кролики». «Я все понимаю, Иридар, но ничего с собой поделать не могу. Меня страшит возмездие». Я остановился. «Хорошо, Жюль, оставайся здесь и не ходи за мной. Они, чтобы отомстить, искать будут только меня. На тебе их крови нет, поэтому ты прав. Я пойду один». «По-честному, я тебя одного оставить не могу», — почти простонал сын Лейра. «И идти тоже не могу. Давай оставим их. Найдем кристаллы. Ты узнаешь про свой сундук, и мы отправимся на его поиски, а? Давай». «Нет, Жюль», — я положил руку на его плечо. «Оставайся здесь и жди меня. Со мной я тебе идти запрещаю. Это моя война, и мне вести сражение. Ты останься в стороне и не подставляйся». «Но», — начал Жюль, — «без возражений, мой друг. И ты, и я, оба мы знаем, что так будет правильно. К тому же ты понимаешь, что я уйду отсюда, а ты останешься. Я не могу позволить себе втянуть тебя в неприятности». Я похлопал ободряюще его по плечу. Жюль опустил плечи и осунулся. Он выглядел как побитая собака, и я чувствовал сковывающий его ужас при мысли о вампирах. Я улыбнулся и побежал за умчавшимся псом, следуя маркеру. Чем дальше я бежал, тем больше становилось аномалий. Шверт каким-то образом чуял их и огибал, словно горнолыжник, спускающийся с горы, виляя в разные стороны. Наконец он остановился перед большим озером, посередине которого находился остров. Само озеро было чистейшее, голубая прозрачная вода, как в Байкале. По берегам желтый песок, а в озере, метрах в 20 от берега, плавали огромные зеленые листья с цветами. Шверт развернулся и удрал, передав мне, что детеныши там. Где там, я догадался, разглядывая остров. «Химическая атака», — прозвучал сигнал в мозгу. «Не дыши!» «Это уже шиза». Я затаил дыхание. Провожу анализ психотропного вещества. Подключаю Лиана. Я увидел, как дракон достал что-то похожее на пылесос и стал водить им из стороны в сторону. Прошла минута, терпеть стало труднее. Я знал, что с новыми способностями могу продержаться минут 5, не больше. Потом начну задыхаться. «Анализ вещества произведен, защита выставлена. Можешь дышать», — заботливо проговорила шиза. «Интересная формула. Споры этого растения проникают с воздухом в легкие, потом с кровью в мозг и начинают вызывать галлюцинации. Источник галлюцинаций — те псевдоцветы на воде, что окружают остров. Как думаешь добираться до него?» «Здесь есть слабый магический фон. Попробую использовать левитацию». «Где-то у меня завалялся пояс левитации. Давно им не пользовался, и попутный ветерок воздушного кулака мне в помощь. Что скажешь?» «Хм, попробовать стоит. Только надо верно рассчитать силу воздушного кулака. Магического фона хватит только на одно заклятие. Потом наступит разряжение». «Ну, я его усилю», — не беспокоясь, ответил я. Порылся в сумке и нашел в своем пространственном кармане в комнате для сокровищ свой поясок. После путешествия по степи, сопровождая посольство к оркам, я его не использовал. Надел пояс и почувствовал небольшой отток энеронов из воздуха. Подошел к краю воды и, перекрестившись, создал усиленный воздушный кулак, направил вектор себе в спину и немного вверх. приподнялся на метр над землей и активизировал воздушный кулак. В следующее мгновение меня со всего размаха под зад пнул великан. Такого я не ожидал и, заорав во все горло, полетел словно на ядре, как великий барон Мюнхгаузен. Пролетел я не так много, до первых цветов, зато высоко, и стал падать прямо на одно из больших псевдорастений. Рухнул точно на цветок, и оно тут же сложило свои прожорливые лепестки. Если бы лепестки, это был рот, полный тонких щупалец, что попытались впиться в мою плоть. Мой молекулярный меч описал круг, и тварь бешено подо мной забилась. Лепестки опали, а она резко пошла на дно. Вместе со мной. В прозрачной воде я хорошо видел, как разливается кровь, и эта озерная лилия с телом, похожим на осьминога, удирает от меня со скоростью торпеды. На поверхности воды у этого существа были только рот, плавники в виде листьев и присоски. Остальное тело пряталось в воде, и было оно размером, даже не знаю, с чем сравнить. Платяной двухдверный шкаф, что ли? Не выпуская меч, я поплыл к берегу. Использовать магию идея была не самая удачная. Спасибо Лиану уберег мое седалище от травмы, зато дал им с Шизой повод повеселиться. До самого острова меня никто не преследовал и не нападал. Единственное неудобство такого способа путешествия было в том, что я промок до нитки. На острове росла трава, голубенькие цветочки и, о боже, наши родные березки. Идиллия просто, если бы не одно «но». Вокруг меня собирались красные пятна, 2, 3, 5, и они меня окружали. Я сделал вид, что не вижу их, а когда ко мне приблизилось двое с разных сторон и замерли, я просто взмахнул мечом. И оба мгновенно проявились, упав на траву без своих голов. Спасибо Шизе, она проецировала мне их размеры и форму по анализу тел убитых вампиров. Эти двое были поменьше, и вместе с головой я срезал верхнюю часть тела. Остальные трое сорвались со своих мест и бросились ко мне. Неожиданно, на одно мгновение я почувствовал их боль и ярость. Они готовы были разорвать меня, мучить. Их ментальный вопль мгновенно исчез, так же, как и появился. Я был быстрее. Шиза выкинула меня в боевой режим, и твари застыли. Три взмаха молекулярного меча, выход из ускорения, и три головы упали на траву. Пять бледных голов с шевелящимися щупальцами и пять одеялоподобных тел. Странное строение тел у этих кровососов. «Неужели здесь происходят такие мутации с телом человека?» Разглядывая тела, подумал я. «И удивительно, они могут левитировать, летают по воздуху». «Шиза, что можешь сказать по этому поводу? Они маги?» «Нет, но имеют способность так направлять свет и маскироваться, что их не видно, а видно только отзеркаленную ближайшую местность». Они вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности и накачивают в свои тела инертный газ, легче воздуха. Молекулярный вес 20 единиц. И по отношению к воздуху 0,694, если воздух считать за единицу. Могу назвать формулу, но это тебе ничего не даст. Не надо. У нас на Земле его называют «втористый водород». «Не горюч», — ответил я. Еще они могут общаться ментально и подчинять себе животных, а может и людей. Основная пища, я так понимаю, это кровь живых существ. Но в чем их сила? Как они смогли ополовинить планету? Используя только невидимость? Не верится. Их можно определить сканерами. На тепло, на массу, на изменение объема, наконец, или изменение емкости. Убить кровососов тоже просто. Почему же их так боятся? Пока не знаю. Вот и я не знаю. А знать надо. Эти твари начали охоту на меня. И я уверен, что тот гад наложил на меня метку. Не убирая меча, я пошел вглубь острова, на котором раскинулась березовая роща. Вампиры избрали уютный мирок для жизни, окружив его стеной аномалий, водой и озерными лилиями. Роща неожиданно расступилась, и моему взору предстала сюрреалистическая картина. В широкой впадине росли растения до странности, похожие на грибы. Только большие, высотой с дом, и большими отверстиями на высоте в полтора человеческих роста. Грибов было 5 на полянке, расположенной в глубокой низине. По воздуху плыл запах страха и ненависти. В одном доме я увидел 4 красных маркера. Твари забились в свой дом и прятались. Я чувствовал эманации ужаса и ненависти. Вспомнив о своих способностях насылать страх, я послал им сильный посыл ментального ужаса и застыл в недоумении. Метки стали гаснуть одна за другой. «Шиза, что бы это значило?» — спросил я. «Они умерли». «Умерли? Да, я не чувствую живых существ. Но в этом грибке есть еще что-то, что я определить не могу». «Ну, тогда посмотрим, что там есть», — подумал я и направился к грибу, стоявшему посередине остальных. Он был выше других и толще. Применив заклинание пояса левитации, я поднялся до уровня отверстия и, ухватившись руками, буквально зашвырнул себя вовнутрь. Внутри тоже было необычно. По стенам струились зеленые огоньки, словно светящаяся жидкость, бегущая по венам. Они неплохо освещали узкий коридор. Дальше находилась мембрана. Именно мембрана, которая колыхалась, словно дышала. Мой меч ударил ее наискось, и гриб вздрогнул. Мембрана лопнула с тонким звоном, и открылся проход в большую каверну. Оттуда на меня бросились десятки гибких щупалец. Но перед тем, как они до меня добрались, я уже был в боевом режиме и методично и тщательно срубил все, что ко мне тянулось. Не выходя из боевого режима, шагнул вперед. Посредине помещения на возвышенности находилась кладка яиц. А рядом, вокруг кладки, лежали тела 4 маленьких вампирят. Я подошел поближе. В углублениях лежало 2 яйца размером со страусины. Белые в зеленую крапинку и почти прозрачные. Внутри я видел маленькие тельца, которые пульсировали. Я поднял меч и опустил его. «Ты чего?» — спросила Шиза. «Решил их оставить?» «Да». «Зачем?» «Хочу забрать яйца с собой». Я осторожно достал яйцо и убрал его в пространственный карман. Затем достал 2-е и спрятал тоже. «Зачем?» — еще раз спросила Шиза. «Пригодится», — кратко ответил я. Я сам не мог дать себе ответ, зачем мне нужно было брать яйца. Координатор 3-го крыла клана дарующих, высокий лорд, дарующий ярость, замер на пару мгновений. Он прикрыл глаза, пытаясь прийти в себя. Погиб весь выводок гнезда дарующего благоволения. Погиб вместе с самим лордом и его женами. Они не погибли от стихий или мести других гнезд. Такое случалось. Их безжалостно убили. На одном из убийц осталась метка дарующего. Его надо найти. Найти и узнать, кто еще участвовал в этом преступлении против владык. А затем примерно наказать. Наказать и планету, где произошло убийство. «Дарующий месть и дарующий гнев, я вызываю вас!» — послал он ментальный сигнал. Отошел от окна, у которого он стоял, когда до него дошла скорбная весть. Прошел к массивному столу и уселся, вперив взгляд в дверь. Здесь, в человеческих мирах, они имели форму низших. Здесь они властвовали тайно и с позволения старших братьев Деров. Он дождался прихода вызванных. «Суть дела проста», — начал он. «Найдите и привезите сюда тех, кто убил дарующего благоволения и все его гнездо». 2 вампиров молча поклонились и вышли. «Ты сколько возьмешь звеньев?» — спросил дарующий гнев. «Думаю, 3 хватит, а ты?» «Я возьму 5. Если появился воин из преданий, нужна будет сильная поддержка». «Ты веришь в эти сказания древних?» — дарующий гнев скептически поджал губы. «Неважно, верю я или не верю», — ответил дарующий месть. «Уничтожено гнездо и наш собрат. Если это дело рук низших, то это непростые лурги. Дарующий благоволение не отличался слабостью, но он погиб, и погибло все его гнездо. За многие сотни лет нам впервые осмелились бросить вызов, и мы его принимаем. Скучно стало жить, брат, а появление нового врага щекочет нервы». «Ну так иди один», — усмехнулся дарующий гнев. «Я что, похож на глупца? А если там в самом деле воин из преданий?» Он громко рассмеялся. «Я жить хочу!» Я размышлял, стоя у берега озера, как мне вернуться обратно. Плыть по воде было неохота, мокрая одежда сковывала движение и неприятно липла к телу. Единственное, что подходило для того, чтобы переправиться через озеро, это стволы берез. Но я не хотел губить такую красоту. Пусть растут. Вернулся к домам вампиров, выбрал самый маленький гриб и мечом за полчаса срубил его. Отрубил шляпку и стал ее выгребать и долбить, как долотом. Получился просто огромный круглый корабль. Дотащить до воды труда не составляло, хотя Лиан показал, что мой энергетический запас просел на треть. Спустив шляпку-долбленку, я встал на нее и запустил слабый воздушный кулак. Моя лодка качнулась и поплыла к обратному берегу. Плыть было довольно комфортно. Проплывая мимо лилии, от нечего делать я рубанул по листьям мечом. Хищник тут же ушел под воду. Через несколько минут я добрался до берега и соскочил на желтый песок. Из леса вынырнул Шверт. Понюхал воздух и завилял хвостом. «Детенышей больше нет», — передал я. И тот оскалился. Передал мне свое чувство удовлетворения и вновь скрылся среди деревьев. Мне его сопровождение было не нужно, дорогу я уже проторил и шел по зеленому указателю. Несколько раз мне попадалась плесень, в одной был кристалл. Его я добыл и остановился в раздумьях у края зеленой киселеобразной массы. «Это колония живых существ, почти всеядных и прожорливых», — сообщила Шиза. «Они жрут все, кроме кремнезема, стекла и керамики». «Вот как? А кристаллы — это что?» «Продукт их жизнедеятельности. Если нет пищи, они пожирают сами себя. Это пока все, что мне удалось узнать». Я присел рядом с жижей, поднял сухую веточку и кинул ее в зеленую массу. Палочка почти мгновенно исчезла. Я еще посидел, размышляя, и вытащил пустой флакон под эликсир. Достал хрустальный фужер и, осторожно почерпнув жижи, перелил в бутылочку. Закрыл пробкой из стекла и спрятал в сумку. Затем, подумав, что запаса много не бывает, набрал еще 9 бутылочек. Фужер воткнул в плесень и ушел. Жуль ждал меня в том самом месте, где я его оставил. «Все в порядке?» — спросил он. Видя его муки, я решил соврать. «К сожалению, я не смог добраться до потомства этих тварей. Их место обитания находилось на острове посередине озера. В озере были те самые озерные лилии, о которых ты мне говорил. Пришлось удирать оттуда». Я почувствовал, что начинаю терять себя. Сын Лейра просветлел лицом. «Хвала матери-создательнице, так даже лучше. Ты не представляешь, насколько эти твари мстительны». «Жуль, а что, все знают, что существуют вампиры?» «Нет, Иридар, открою тебе тайну, только посвященные. Эти создания могут принимать облик лурга и жить среди нас. Мы не знаем, зачем они так делают, но думаем, что они шпионы Деров». «А мы это кто?» — спросил я. Жуль скривился. «Не надо было спрашивать больше того, что я могу сказать». Я молча кивнул, показывая, что понял его. В бункере ученых нас встретил Клифф. «Парни, вы не знаете, что за взрыв произошел в зоне? У нас сейсмодатчики показали, что произошло землетрясение». Я опередил Жуля. «Клифф», — обратился я к очкарику, — «мы кое-что видели». «Что именно?» — загорелся тот. «Это... понятно», — перебил он меня. «Услуга за услугу. Сходите на это место, где вы что-то видели, и наберите материал. Пробу почвы, останки какие-нибудь, что могло бы пролить свет на то, что произошло. Такое событие мы зафиксировали впервые». «Мы сходим, Клифф», — ответил я. «Но у нас есть просьба». «Говори, какая? Если это в моих силах, я помогу». Ученый уставился на меня своими круглыми фарами очков. «Вы ведете записи всех находок в зоне, что вам приносят, так?» «Ну, так. К чему ты клонишь?» «Мне нужно знать, приносили ли вам сундук из красного дерева, обитый медными полосами?» Клифф, соглашаясь, кивнул. «Я посмотрю, а вы ступайте на место взрыва. Не мешкайте, каждая минута дорога. Чем раньше вы придете, тем больше материала соберете. Вот, возьмите и сфотографируйте место». Он протянул обыкновенный фотоаппарат. «Умеете пользоваться?» Скептически посмотрел он на нас. Жуль хмыкнул. «Хм, удивил тоже. Умеем». Мы ушли. Пришли на место взрыва, собрали землю, камни, куски деревьев и нашли оторванную голову вампира. Жуль достал резиновый непромокаемый мешок и засунул голову туда. Затем сделал десяток фотографий. «Не будем говорить, как все произошло?» – спросил он. «Нет». «Ну и правильно», – согласился Жуль. Когда мы вернулись, нас ждал в нетерпении Клифф. «Ну что, нашли что-нибудь?» «А вы?» – в свою очередь спросил я. Клифф осуждающе покачал головой. «Все-таки у вас, молодой человек, были предки Сидифа». Он подошел к столу и открыл папку. «Посмотрите, это ваш сундук?» – спросил он. Я заглянул в альбом. Там были черно-белые фотографии сундука и вещей из него. Конечно, я узнал этот сундук. Они делались словно по одному эскизу. Но даже если бы их делали разными, то не узнать халат и колпак, посох архимага было трудно. Я сглотнул слюну. «Неужели я близок к своей цели?» «Это он», — кивнул я. «И где сундук сейчас?» Клифф закрыл альбом. «Сундук нашли 3 года назад у дороги и принесли нам». Он вновь вперился в меня взглядом. «Отдавай, Жуль». «Клиффу образцы и фотоаппарат», — разрешил я. Жуль передал взятые нами образцы. «Это все?» — недоверчиво спросил очкарик. «Клифф, где сундук?» — в свою очередь спросил Жуль и потряс резиновым мешком. Очкарик только что не прожег его взглядом. «Сундук передали на хранение в музей нашего университета. Что в мешке?» Сын Лейера молча достал голову вампира и показал ее. От увиденного Клиффа чуть не хватил инфаркт. «Вы дурни! Зачем вы притащили это сюда? Вы знаете, что это?» «Нет», — быстро ответил я. «Ой, вот и хорошо. Унесите это обратно и оставьте там, где взяли. И вообще убирайтесь отсюда и из зоны. Год-два здесь не появляйтесь, а я сделаю вид, что вас не видел». «Как скажешь, Клифф», — совершенно спокойно ответил Жуль. «Не болей». Мы вышли. Жуль размахнулся и закинул голову подальше. На мой немой вопрос ответил. «Вот не было заботы относить голову обратно», и задорно улыбнулся. «Пошли за твоим сундуком. Пойдем лесом и вершиной холмов. Так меньше шанс кого-то встретить. Если наш очкастый друг Клифф так перепугался, значит, он тоже сталкивался с этими тварями. Он будет молчать, что видел нас, а мы будем скрывать, что видели его. Я знаю тут одну тропку, не отмеченную на карте», — подмигнул он мне. Мы шли, обходя аномалии, петляя, как змея на песке, то поднимаясь вверх, то спускаясь с вершины на склоны. «Жуль», — обратился я к моему товарищу, — «у меня нет денег». «Что, совсем?» — обернулся он ко мне. «Ну, не так, чтоб совсем, и это не совсем деньги», — смущаясь, ответил я. «Да? А покажи?» — улыбаясь, попросил он. Я вытащил медный пятак. Жуль пренебрежительно повертел его в пальцах и вернул. «Да», — разочарованно произнес он, — «Это не деньги. А есть еще что-нибудь?» «Помня, что серебро здесь вне закона, вытащил золотой иллир». Жуль присвистнул. «Это уже лучше. Но его не стоит показывать. Навряд ли где в нашей вселенной печатают такие монеты. Плохо тебя готовили для засылки». Я хотел опровергнуть его слова, но он только махнул рукой. «Знаю, уже слышал, ты не шпион. Это все, что у тебя есть?» «Нет, Жуль, еще есть украшения. Я достал пригоршню золотых украшений. Кольца, серьги, кулоны, цепочки и десяток самоцветов». «Беру свои слова обратно, друг», — удивленно произнес Жуль. «Тебя готовили на все случаи жизни. Это то, что нужно». Он сгреб все с моих ладоней и спрятал в свой бездонный нагрудный карман. Параллельный мир. Планета Пранавар. «Значит так», — деловито произнес Жуль. «Ты походи, посмотри тут все, в магазинчики загляни, в общем, осваивайся. Много не говори, больше слушай. Через 2 часа встречаемся в ресторанчике «Веселый искатель». Думаю, ты его без труда найдешь. А я пойду поищу нашего клиента, который хочет вернуться к себе с трофеями». Он ободряюще похлопал меня по плечу и, весело насвистывая веселый мотив, пошел прочь. А я остался стоять посреди улицы. В этот поселок под названием «Виноградный тупик» на границе с зоной отчуждения мы пришли перед полднем. Дорога далась нам без труда. Я определял аномалии, и мы находили обходные пути. Я соврал Жулю, что дорогу мне подсказывает Шверт и передает мысленно, куда надо сворачивать. Сам поселок расположился за обширными полями зерновых. Они отделяли поселок от зоны. Было странно видеть здесь мир и покой. В поселке были 2- и 3-этажные дома. Но по окраине расположились фермерские усадьбы. Как мне пояснил Жуль, близость аномальной зоны благотворно сказывалась на урожаях зерновых, овощей, фруктов и винограда. Ученые до сих пор изучают этот феномен. Точных данных нет, есть только гипотезы и предположения. Мы прошли по мощенной обработанным камнем дороге мимо усадеб, утопающих в садах, и вошли в поселок. Его по праву можно было назвать небольшим городом с населением 10 тысяч. Здесь ездили такси и несколько небольших автобусов. Автомобили как будто вышли из 30-х годов. «На чем они ездят?» – спросил я Жуля. Тот небрежно отмахнулся. «Здесь на кристаллах, а вообще на электротяге». Ко мне, одиноко стоявшему путнику, пришедшему со стороны зоны, подрулил таксист. «Куда ехать?» — нагловато рассматривая меня, спросил он. «Спасибо, пешком постою», — ответил я в тон ему. Тот вытаращился на меня, пытаясь осмыслить смысл фразы, и, не придя ни к какому мнению, спросил. «Кристаллы есть?» «Сколько дашь?» — живо спросил я. Мне нужно было научиться ориентироваться в здешних ценах. Жуль особо не распространялся, что сколько стоит, а я этот момент упустил. 20 дериков за штуку?» «Нету кристаллов», — отрезал я и нагло уставился на водилу. Тот сплюнул мне под ноги. «Ходят тут всякие», — произнес он и уехал. Я шел по улице, незаметно и в то же время внимательно подмечал все, что мне было интересно. Широкая дорога, мощенная камнем, ровная и ухоженная. Мусора нигде нет. Тротуары выложены красным гранитом и приподняты над полотном дороги сантиметров на 20. Перед домами небольшие газоны из травы, аккуратно подстрижены. А сами дома также сложены из камня и весьма, на мой взгляд, симпатичны. На первых этажах ближайших домов я увидел вывески. Странным было то, что на здешнем языке я говорить умел, а вот читать нет. Я зашел в первую стеклянную дверь под вывеской. Меня встретил внимательный взгляд немолодого человека с черными волосами и бородой, с мясистым носом. «Армянин, что ли?» – подумал я и улыбнулся пришедшей на ум мысли. «Доброго дня, уважаемый!» – поздоровался я. Мужчина сидел за прилавком и просто кивнул. Я осмотрелся. Небольшой магазинчик разного товара. Немного одежды на полках, за спиной продавца примусы или что-то похожее на них. Пакеты, обувь, пистоли, удочки, какие-то сувениры. «Из зоны?» — нарушил молчание продавец. «Из нее самой», — продолжая осматриваться, кивнул я. «Что хотите предложить?» — оживился чернобородый. «Сначала купить, уважаемый». «Купить?» — оживился тот. «А что именно вас интересует?» «Да, в общем-то, пока одежда. Хочу переодеться, чтобы не выделяться». Армянин окинул меня взглядом. «У нас есть одежда попроще, для фермеров. А если хотите поцивильней, то это надо идти в центр». «Мне сойдет одежда для фермеров». Продавец заглянул под прилавок и достал настоящие джинсы. Небрежно кинул на прилавок. Затем достал рубаху в синюю клетку на кнопках. Безрукавку такую же, как и штаны. Посмотрел на мои сапоги и достал коричневые мягкие мокасины. 20 дериков, — равнодушно произнес он. По его виду я понял, что он завысил цену минимум вдвое. Во мне проснулись деды и заворчали. 5. Так же равнодушно ответил я. Армянин блеснул глазами, удобнее уселся и погладил бороду. «Уважаемый», — произнес он, и я понял, что подрос в глазах продавца. «Это самая настоящая цена за такой качественный товар. Я еще сделал вам скидку, как оптовому покупателю. Дешевле некуда. Почти по себестоимости продаю». «Какой же это качественный товар?» — спокойно возразил я. — Вот, пощупайте. Ткань штанов грубая. Краска скоро облезет. В таких штанах только в поле работать. Цена 1 дерик, и то с большой натяжкой. Продавец прямо залучился светом. На его лице появилась слащавая улыбка. — Как вы можете такое говорить? — воскликнул он, заламывая руки. «Этим штанам сноса не будет. Все фермеры у меня закупаются. Это известная швейная компания «Веллингаус». Вот, смотрите, их бирка. Они шьют только высококачественные вещи». «Да что вы говорите, любезный?» Я с насмешкой посмотрел на армянина. «И вы считаете, что это качественная работа? Вы посмотрите только на материал карманов. Это сито, а не ткань. Они завтра же порвутся. Эти штаны сшиты на Эдифе». Неожиданно для самого себя брякнул я и по изумленному взгляду армянина понял, что попал в точку. «Вы бывали на Эдифе?» — вкрадчиво спросил он. «А то», — уверенно заявил я, — «вся контрабанда оттуда идет». «Ну, тоже скажете, вся», — немного возмущенно ответил продавец. «Не больше, чем из остальных мест. И качество наших товаров выше, чем у конкурентов». «С этим спорить не буду», — согласился и подыграл ему. «Ваши стараются, но не настолько же, чтобы так завышать цену». «Ой, да ж боже ж мой!» — вновь всплеснул руками армянин. «Насколько я там завысил цену? Ну, на сущий пустяк. Ладно, так и быть. За все 18 дериков. И это по знакомству». «Я знаю, уважаемый, почему вы покинули свою благословенную планету», — заявил я. Армянин весь превратился в одно большое ухо. «Вас выгнали свои же. За жадность!» — рассмеялся я, и вместе со мной после секундной паузы рассмеялся продавец. «Впервые слышу такой удачный комплимент, юноша». Отсмеявшись, отозвался он. «Спущу цену еще на 0,5 дерика». Мы торговались еще 20 минут, и цена за одежду спустилась до 12 монет. Хотя были ли здесь в ходу монеты, я не знал. «Хорошо», — согласился я с предложенной ценой. «Артефакты с зоны принимаете?» «Конечно», — оживился он. «Показывайте, что у вас есть». «Вы...» «Прямо сейчас ахните, уважаемый», — стал я подогревать его интерес. «Я вам сейчас такое покажу. Держитесь за прилавок». Мой тон не давал ему повода усомниться в моих словах. Он ухватился за прилавок и уставился на меня. Я жестом фокусника вытащил болт Дэра и положил его на стол перед продавцом. «Вот», — торжественно произнес я, — «учитывая стоимость одежды, с вас еще 100 дериков». Армянин пялился на красный болт и моргал. Он смотрел на болт около половины минуты, затем поднял на меня глаза и медленно проговорил. «Теперь я верю, что вы бывали на Эдифе. Так попытаться лихо впарить мне обыкновенный болт еще никто не пытался. Да еще за такую цену». Он кхекнул и стал икать, затем из его глаз потекли слезы. И он безудержно хохотал несколько минут. «Ой!» — причитал он. «Я это расскажу Мирре, и она, ха-ха-ха, ой, захочет обязательно вас увидеть. Я впервые встречаю такого беззастенчивого и наглого подстца. Ох, я думаю, что у вас были в роду выходцы из Эдифа, ха-ха, ой!» Я безмятежно стоял и смотрел на армянина. Когда он отсмеялся, я вежливо произнес: «Зря вы так недоверчиво отнеслись ко мне, уважаемый. Это не простой, как вы изволили выразиться, болт, а самый, что есть, непростой». «Да? И в чем заключается его непростота?» — вытирая слезы, спросил он. «За погляд деньги берут», — ответил я и взял в руки болт. Посмотрел, выжидая на продавца. «Увидеть хотите?» «Хочу». 5 дериков. «Ха! Нашли глупца разбрасываться деньгами», — усмехнулся он. «Вы ничем не рискуете, уважаемый», — спокойно возразил я. «Просто сбросьте с одежды эту сумму и смотрите на чудо, согласны? Если чудо не произойдет, цена останется прежней». Армянин задумался. Внутри него боролись жадность и любопытство. «Хорошо», — наконец согласился он. «Но это только в том случае, если я увижу это чудо». Я кивнул. «Вы увидите самое, что ни на есть, настоящее чудо», — и произнес. «Крибли, крабля, бумс!» Взмахнув болтом, активировал пояс левитации, медленно поднялся к потолку и, повисев, опустился. «Вот свойства этого болта», — торжественно проговорил я под ошеломленным взглядом армянина. «Так что, берете?» У него загорелись глаза. «Я сам хочу попробовать», — быстро проговорил он, не отрывая жадного взгляда от болта. Он буквально прикипел к нему. «Не вопрос», — пожал я плечами, — «но скиньте с одежды еще 7 дериков и пробуйте». «Хорошо», — сразу согласился он. Я передал ему болт, вышел в ускорение и создал заклинание левитации. Наложил на продавца, но не активировал его. Вернулся и проговорил. «Не забудьте сказать 3 слова. Запомнили?» «Запомнил, запомнил», — поспешно ответил он и проговорил. «Крибли-крабля, бумс!» И, неожиданно для себя, поднявшись к потолку, стукнулся головой о потолок. «Ой!» — ойкнул он, а заклинание быстро развеялось, и он рухнул на пол. Вновь охнул и, потирая ушибленный бок, поднялся. Прижал к себе болт, как родного ребенка. Вцепился так, что я понял — не отодрать. Не отдавая мне болт, быстро сказал: «Беру». Отсчитал деньги и протянул мне несколько бумажек. Я принял их, не показывая, что не знаю номинала банкнот. Потер, поглядел на свет и понюхал. «Не беспокойтесь, сударь, у нас фальшивок нет. Если еще что будет интересного, приносите». Я кивнул и предупредил. «Болт разряжен. Подождите до следующего утра, и он начнет действовать. Скажите, у вас можно переодеться?» Через 10 минут я вышел из магазина. В спину молодому простофиле смотрел, усмехаясь, хозяин магазина Мардей Левви.